Глава 5. Персональная философия и синдром самозванца. Зачем люди ходят на терапию? До начала сессии остается несколько минут, и я собираюсь с мыслями, соединяюсь со своей жизнью. Сначала терапия была нужна мне по долгу профессии, как обязательное требование к психологу. Я пошла в нее. И в первые же месяцы обнаружилось, что и по личным причинам она мне тоже была нужна. Я проделала большую внутреннюю работу и в последние годы живу большей частью счастливо, то есть преимущественно в состоянии внутреннего согласия со своей жизнью, несмотря на все ее сложности, которые, разумеется, присутствуют. Но спустя 10 лет я все еще регулярно хожу к психологу. Теперь уже по любви. Меня часто спрашивают, зачем? Неужели я со всеми своими знаниями и навыками не могу помочь сама себе? Могу, наверное. По крайней мере, в большинстве ситуаций. Но мной движет сейчас не беспомощность, а искренний и непреодолимый интерес к своей жизни и личности. Наблюдая за людьми годами и даже десятилетиями, я пришла к выводу, что каждый человек, и я не исключение, должен найти способ регулярно соединяться со своим внутренним миром, со своими чувствами, со своими «важно». Это непростая работа, и это именно работа. Есть разные способы соединиться с собой. Например, медитация, молитва, простые вечерние размышления о том, как прошел день, как у меня дела, о чем сейчас моя жизнь и где она нуждается в уходе. Терапия — один из таких способов. Она позволяет увидеть, сколько внутри тебя событий, мыслей и чувств. Кажется, Кафка сказал классную фразу: «Жизнь все время отвлекает наше внимание, и мы даже не успеваем заметить, от чего именно». Но как же важно не упустить в этом потоке то, что тебе по-настоящему важно прочувствовать, узнать, испытать. Поэтому я хожу на терапию. Этот час в неделю помогает соединиться с собой и не упустить чего-то важного, ценного, значимого. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые. Ведь если пустить все на самотек, можно изо дня в день просто перетекать от дела к делу, от картинки к картинке в интернете, погрязнуть в быту и какой-то вязкой спячке, пока какое-то трагичное событие, типа внезапной болезни или потери, не покажет тебе, сколько у тебя несделанных дел на этой земле. Последний дар взрослости — формирование персональной философии, собственного взгляда на жизнь. Наверное, это бесконечный шаг. Я, во всяком случае, постоянно занимаюсь им. Терапия помогает. Мои размышления прерывает начало зум-сессии. И я вижу перед собой на экране лицо моего терапевта. Она, как всегда, широко улыбается мне. «Здравствуйте, Катерина!» «Здравствуйте! Как ваши дела?» «Спасибо, достаточно хорошо, все нормально». «На этой неделе у вас было не очень много постов, как будто меньше обычного». «Да, какая-то загруженная вышла неделя. Пытаюсь писать книгу. А у вас?» «Много всего. Книгу тоже пытаюсь писать. Есть и сны интересные, и всякие дела, дети. А еще сегодня годовщина смерти одного моего пациента». Я вам рассказывала, может быть, вы помните, он умер прямо в день, когда у нас была сессия, через несколько часов после неё. Ну, он долго болел, так что это не было большой неожиданностью. Хотя, вру, все равно было неожиданностью. Соболезную. Спасибо. И представляете, сегодня же я узнала, что одна моя достаточно близкая знакомая из Франции тоже серьезно больна. Как будто бы эта тема поднялась, как-то синхронично сразу несколько событий. И на киноклубе мы разбираем на этой неделе такое кино про эвтаназию, хотя я этого всего не знала, когда планировала фильм. Немного жутко от совпадений. «Ну да, бывает такое», — Синхроничность. Попадаешь в эту тему. Знаете, есть книга такая «Марии Луизы фон Франц. Про сны и смерть». Не читали? Марию Луизу, конечно, знаю. Книгу нет. Она долго практиковала, имела большой опыт и была достаточно эксцентричным терапевтом. И в старости написала книгу, где собрала в кучу все сны пациентов, которые умерли во время терапии. Жуть какая! Да, достаточно волнительно, даже немножко тревожно ее читать. Там сны людей, часть из которых болели и знали, что они умрут. А кто-то внезапно умер, их сны тоже там есть. И такое впечатление книга производит. Ты ее читаешь и думаешь: «Ну да, мне тоже такое снилось. И такое тоже. И вот это тоже. Хотя я вот жив». А потом приходишь к выводу, что просто смерть всегда где-то рядом с нами. И мы часто на протяжении жизни соприкасаемся с ней. Это ведь часть жизни и есть неотъемлемая часть. Я почитаю, закажу. Надеюсь, она меня не напугает. Вас не напугает. Думаю, вас сложно напугать этой темой. Ну, не знаю. Наблюдаю за этой знакомой. Немного переписывалась с ней вчера. Какие-то у меня сложные чувства. Во-первых, очень грустно за нее. Но еще, я думаю, очень сложно людям, которые никогда об этом не думали, не соотносились с фактом своей смертности. И вообще жили как-то на автомате, перетекая от дела к делу. Разговоры, рестораны, работа, сериалы, скука, соцсети, деньги, дети, недомогания. А потом бац! Оказывается, они совсем не укреплены в жизни. Случается какое-то событие, типа аварии, болезни, потери или диагноза, а ведь оно обязательно рано или поздно случается. И люди падают в автоматические реакции, начинают метаться, хвататься за все, сожалеть сразу о многом, все на них наваливается, что они не прожили. Так легко потерять достоинство. Блин, то, что я говорю, звучит ужасно. Как будто я их обвиняю. Но на самом деле я не хочу сказать, что они виноваты. Просто испытываю грусть, сожаление. Хотя, может быть, мне легко говорить. Я же сама не в этой ситуации. Просто потому, что сейчас не моя очередь. И ваша знакомая сейчас в таких реакциях? Не знаю. Нет. Может быть. Я недостаточно близка с ней, чтобы знать, что происходит у нее внутри. Ведь каждый знает только сам про себя. Это просто мой опыт наблюдений за людьми в целом, и он меня затрагивает. Такая хрупкость и неукрепленность людей. А ведь это такое важное место. Ну, вы правы. Надо говорить об этом с людьми. В публичном пространстве, потому что это важная работа. Там, где я живу, люди глубоко религиозны, постоянно совершают церемонии. Они проще относятся к смерти и вообще к разным жизненным сложностям, потому что соединены с вечностью благодаря традициям и специальным ритуалам, которые сопровождают их в повседневности. Но мы на Западе действительно в этом совсем не укреплены, и этим надо заниматься. Вот именно! Относительно просто тем, кто родился в религиозной системе. Они всю жизнь практикуют, соединяются с этой темой. Им проще. А что с нами? Ну, у нас другие преимущества. Индивидуализм, например. Он помогает развить персональность, аутентичность, стать активным деятелем, создавать что-то, достигать чего-то. Это ведь здорово. Много вы знаете изобретений, созданных людьми, которые родились в общине, в системе, в традиции, да так и не покинули ее. Те, кто не пересмотрел родительских убеждений и не сформировал собственные. Я тут, кстати, слушала одного священника, и он говорит, что не навязывает детям веру, потому что к Богу можно прийти только самостоятельно. Это личные отношения. Придут или не придут — это их дело. Мне эта точка зрения кажется правильной. В юнгианском анализе мы тоже говорим, что отношения с Богом могут быть только персональными. Это отношение с самостью, с центром своего существа. Иначе это самообман. То есть получается, чтобы иметь и укрепленность в вечности, и аутентичность с разными личными достижениями, надо искать свой собственный путь укрепления в этой теме? Да. Конечно, ничего не мешает взять и родительский, но пересмотреть его с точки зрения своих чувств, своего опыта, своей жизни. Но ведь это не обязательно про религиозность. Физики тоже могут быть соединены с вечностью. Или, к примеру, биологи, биографы. Да, разумеется, не обязательно про религиозность. Когда я смотрю с сыном фильмы про космос, и там все эти ученые с горящими глазами, рассказывающие о галактиках, о миллиардах световых лет и о том, что все мы состоим из звезд, мне кажется, эти люди тоже соединены с целым, с вечностью. Мне чувствуется, что они вот укреплены в жизни. Конечно. В экзистенциальном анализе это называется «опереться на основу бытия». Это очень красиво. А почему вы об этом говорите? Я с вами согласна во всем, но как это касается лично вас? Это из-за вашей знакомой? Нет, просто я часто думаю о смерти или о чем-то таком. Ну, например, когда болею или куда-то еду или кого-то вижу. Я думаю, может быть, вижу этого человека в последний раз. Не знаю, может, это плохо и неправильно. Может, это какой-то симптом, что я все время об этом думаю? Это тревожно? Вроде нет. Скорее, меня волнует, что другие люди обычно не думают об этом, а я думаю. Может, надо как-то работать с этими мыслями? Если это не тревожно, и это про жизнь, то все нормально. Даже хорошо. Ведь действительно, может быть, то или иное случается в последний раз. Главное, чтобы это помогало больше любить. Ну вот да, и я иду целовать ребенка. Вроде вечером его поругала, завтра будет новый день, и я уже так устала. Но вдруг не будет этого нового дня, вдруг не будет другого случая. И встаю, иду целовать и любить, и мириться. Как у Давида, да не взойдет солнце в гневе вашем. Или как у еврейских мамочек, надо любить изо всех сил сегодня, потому что завтра может быть Холокост. Да, вот это. Ну ладно, мне полегчало. Разрешили, значит, буду думать дальше. И танцевать с мужем на кухне. Как подумаю, что мы никогда не будем моложе, чем сегодня, сразу хочу любить его еще больше. Помните миф про Психею? Не то, что не помню, а даже не знаю, о чем речь. Мне кажется, я не так умна, как вы обо мне думаете. Улыбаюсь. Ну, это один важный в юнгианстве миф, традиционно связанный с темой зрелой фемининности. Там Афина посылала Психею на разные испытания. 4 их было. И в одном из них нужно было спуститься в подземный мир. Это значит научиться обходиться с фактом того, что мы смертны. Интересно, я почитаю. Это все хорошие темы, Кать. Об этом очень важно говорить в публичном пространстве, если вам это интересно и тоже кажется важным. Да, но боюсь, что людям страшно слушать такое. Мне как-то не хочется никого смущать. Ну, а вам хочется об этом говорить? Улыбаюсь и задумываюсь. Я все время натыкаюсь на мысль, а на каких основаниях? То, что вы психолог, этого недостаточно? Смотря о чем идет речь. Не для всех тем, о которых мне интересно размышлять, достаточно компетенции психолога. Мне так кажется. Ну, например, мне хочется рассказывать истории пророков. Я так люблю пророков и их истории, я могла бы переводить их на психологический язык. Но кто меня назначил этим заниматься? Ну, это, конечно, тяжело, если никто не назначил. Смеется. А кто назначает? Ну, например, я слушаю священника или имама. И понятно, за ними стоит их церковь. У них там какие-то позволения, настоятели. А мне религиозные тексты очень интересны, и я отношусь к ним серьезно, даже с некоторым благоговением, как вы знаете. Я не хочу проповедовать, но мне кажется важным вернуть людям возможность верить. Вера — это ведь мощнейшая опора. Однако это не модно. Модно говорить про Вселенную и бла-бла-бла, нью-эйдж такой. Но мне кажется, это нехорошо. Это только почва для отыгрывания внутренних конфликтов. А в реальных священных текстах, возьмите хоть йога-сутра Патанджали, хоть Коран или Библию, так много психологии. Там все описано. В истории о пророках есть и опоры, и направления, все. Но они сложны для восприятия с непривычки. Это великолепная и очень важная работа. Но меня никто на нее не назначал. Интересно, у вас возникают сомнения в таком месте, где все так хорошо у вас сходится, знания и интересы, и медийность, но у вас вдруг проявляется комплекс самозванца. Это не комплекс самозванца. А что же? Ну, синдром самозванца — это же когда все время задаешь вопрос, что подумают другие. Такая ситуация достаточно просто решается разворотом к своей жизни. Ты соединяешься со своими внутренними основаниями, желаниями и смыслами. Таким образом, находишь, зачем ты это делаешь. И история про других людей сама отпадает. Ты понимаешь, что это не для экзамена, выступления или блога, а для тебя, для твоей жизни. Мне кажется, когда удается перевести внимание на то, зачем тебе что-то надо, по-настоящему соединиться с этим, то вопрос, что там кто подумает, уходит на второй план. Важно быть читабельным для других, потому что тебе приятно и важно быть понятым. Тогда почему бы вам не развернуться к своей жизни, не последовать этому совету? Но у меня не в этом проблема. Я не боюсь глупо или некомпетентно выглядеть в чьих-то глазах. Точно? Вроде нет. Подумаю об этом. А чего вы боитесь? Или что вас смущает? Не знаю, должна ли я этим заниматься. Имею ли я на это какое-то право? Это в целом рискованная тема, вы же понимаете? Так много людей травмированы религией, формализмом, запретом на сексуальность. Получается, я подниму все это, и у меня возникает вопрос, на каких основаниях? Да, я понимаю. Ну а как мы можем узнать, кто и на что нас назначил? По голосу внутри. Он подсказывает, что для тебя правильно. Не суперэго, которое навязывает и ругает, а совесть. Интуитивное чувство правильного. Оно проявляется каким-то внутренним подъемом, интересом. Такой голос «Да, это хорошо». Совесть — голос Бога внутри человека. То есть, выходит, вас все-таки назначили или нет? Улыбается. Как вы все развернули, интересно. По правде говоря, каждый раз, когда я шла за этим голосом, все было хорошо в моей жизни. Все было гораздо хуже и сложнее, когда я его не слышала или не слушала. Мне кажется, поэтому мне удается сохранять определенную оригинальность на просторах психологического контента. Просто я комментирую то, что мне интересно, и соединяюсь с собой. Ну, вроде вы сами уже ответили на свои сомнения. Знаете, что меня поддерживает? Что если я не последую за этим голосом и не сделаю этого, это сделает кто-то другой. Я столько раз замечала, что идеи, которые должны проявиться в коллективном пространстве, все равно проявятся. Не через тебя, так через кого-то другого. 100%. В этом есть какая-то свобода. Живи свою жизнь как хочешь. Но все-таки, когда слышишь этот голос внутри и идешь за ним, оказываешься в удивительных местах. Испытываешь удивительные переживания. Мы смотрим друг на друга, соединяясь в переживании, которое совершенно точно знакомо нам обеим. В этот момент я думаю, что оно знакомо всем людям. Каково это — идти за этим внутренним голосом? И каково это — не идти за ним? И что терапия, в конечном итоге, должна быть про это — помочь человеку любыми способами, разными, слышать этот голос внутри и иметь мужество идти за ним. Я прерываю паузу. Думаю, психология должна заниматься преимущественно вот этим — стараться отыскать этот голос. Да, мы немного погрязли все в этих детско-родительских историях. Архетип ребенка захватил нас, наверное, сильнее, чем нужно. Кстати, словом «погрязли» вы мне напомнили про сон, который я как раз хотела вам рассказать. Да, и я как раз только хотела спросить про ваш сон. Мне приснилось на днях, что я стою в центре площади. Здесь, в Марокко. Со мной мои дети, вокруг другие люди, достаточно много людей. В центре площади колодец, напоминающий скорее бассейн. Я стою, а люди вокруг как будто ждут, что я должна добыть им воду из этого бассейна. И мои дети тоже хотят пить и ждут эту воду. И вот я опускаю ведро и достаю оттуда воду с какими-то ржавыми предметами. Говорю себе, такой водой нельзя поить детей. Надо копать глубже. Если долго копать, то, может быть, там будет чистая вода. И тут ко мне подходит мужчина в капюшоне, я не вижу его лица, и говорит, «Не надо больше копать, надо очистить то, что есть». И мы очищаем, и на дне колодца оказывается очень красивый рисунок, какая-то древняя мозаика. Вдруг, непонятно откуда, просто из воздуха начинает поступать чистейшая вода, и колодец наполняется. Я обращаюсь ко всем, «Вот, теперь можно пить». А мужчина рядом говорит мне, «Видишь, копать больше не надо было, нужно было очистить то, что уже есть, и свежая чистая вода сама придет на это место. Она всегда приходит». Это очень красиво. Значит, с этим мы будем продолжать работать, расчищать то, что есть, и доверять естественной силе жизни.